Глава 252.2. Пари. Чуть не умерев, благодаря стараниям Сунь Синьюй, потерянная мечта, Сев, стал восстанавливать жизни едой. Спустя несколько секунд он поднялся, отряхивая свои штаны. «Юная леди, этот молодой мастер не будет тянуть время. Не плачьте, когда будете проигрывать. ТЦ, ты думаешь, что сможешь победить эту молодую леди? Мечтай». Вэй Янер высоко подняла голову. Она уже говорила о себе в третьем лице, попав под влияние странной манеры речи потерянной мечты. «Ха-ха, потерянная мечта», рассмеявшись, быстро вошел в скрытность. Маленькая соплячка была боевым наркоман. Всякий раз, когда ей выпадал шанс, она тащила Сунь Синью или Чжан Яна на городскую арену, чтобы провести с ними дружеский матч. Много раз попав в засаду Сунь Синьюй, Вэй Янер знала, что лучше не пытаться искать вора, находящегося в скрытности. «Ты хочешь драться? Иди ко мне. По крайней мере, она сможет получить немного очков ярости». Пау. Потерянная мечта, выходя из тени, появился прямо позади Вэй Янер. Ударив ее по голове рукояткой своего меча, он оглушил берсерка. Засада. 4-секундное оглушение. Глупый Юй. «Сможет ли Янер выиграть?» – спросила Хань Инсюэ. Чжан Ян улыбнулся. «Спроси у кубика льда. Спроси ее, каковы шансы при сражении между ней и этим отродьем». Хань Инсюэ перевела взгляд на Сунь Синьюй. 4-6. На мгновение задумалась Сунь Синьюй. «Я выиграла 6 раз, а она 4». Чжан Ян про себя рассмеялся. Он знал, что эта девушка никогда не признает своих поражений и захочет доказать свою силу, добавив несколько деталей, проясняя свое заявление. Возвращаясь к сражению, потерянная мечта яростно рубил своими мечами спину Вэй Янер. 10, 20, 30. Вместе с этими ударами, очки ярости Вэй Янер взлетели вверх, вместе с сильно проседающими жизнями. Засада закончилась. 4x комбо-удар в почку. Вэй Янер потеряла так много жизней, что у нее осталось всего лишь 5400 нер из 11000. Для нее ситуация складывалась не очень хорошо. Пока. Воля воина. Вэй Янер ждала именно этого момента. Использовав своего противника в качестве поставщика очков ярости, она позволила ему бить ее, пока у нее не накопилось достаточно ярости, чтобы сделать то, что ей было нужно. Повернувшись так быстро, как только она могла, Вэй Янер замахнулась своим боевым топором на потерянную мечту. Бам! 8912. Разрушительный удар, критический удар. Несмотря на то, что разрушительный удар Вэй Янер мог нанести только 150% урона ближнего боя, а ее желто-золотое двуручное оружие обладало длинным интервалом атаки, равным 3,5 секундам, почему общий урон достигал 3000. Не будь это критический удар, разрушительный удар нанес бы, по крайней мере, 4500 урона. Но поскольку была использована воля воина, разрушительный удар стал критическим, нанося серьезный урон. Потерянная мечта мгновенно был убит. Ая, теперь ты просто месиво. Почему ты не использовал размытие? Вэй Янер пожала плечами с выражением лица «ну ты и дурак». Когда она сражалась с Сунь Синьюй, та всегда была готова использовать размытие. Сразу после того, как Вэй Янер использовала волю воина, чтобы выйти из оглушения, Сунь Синьюй отвечала размытием или кадр непобедимости исчезновения, чтобы избежать атаки. Размытие, уровень 1, используя силу теней, вы заставляете промахиваться 75% физических атак. Длительность 10 секунд, кулдаун 10 минут. Потерянная мечта никогда бы не подумал, что Вэй Янер окажется настолько сильной, поскольку менее сотни игроков владели желто-золотым оружием 50 уровня. Несмотря на то, что он был силен, ему еще не доводилось сражаться с таким хорошо экипированным игроком, как Вэй Янер. Вот почему парень проиграл. Ему не хватало опыта, и это было выше его сил. Хань Инсюэ не смогла воскресить потерянную мечту своим навыком, поскольку тот все еще идентифицировался как враг. Этот статус должен был исчезнуть лишь через 10 минут. Не став этого ждать, парень, освободив душу, направился к своему телу. Может, сначала сразимся с боссом? На этого парня, вероятно, придется потратить некоторое время, сказал Чжан Яна, оборачиваясь, чтобы начать атаковать. Чжан Ян и его группа потеряли всякий интерес к серо-серебряным боссам. Им не потребовалось много усилий, чтобы справиться с Буланом. Даже с 5 миллионами жизней, он сумел продержаться всего лишь 10 минут против группы Чжан Яна. Потерянная мечта воскрес как раз вовремя, сумев застать смерть босса. Сев, он стал восстанавливать жизни. Чжан Ян, раздав все кристаллы судьбы, улыбнулся, обращаясь к потерянной мечте. «Как насчет такого? Хе-хе, ты заключил пари, тебе лучше начать говорить, все-таки теперь мы будем видеться чаще». Лицо потерянной мечты дернулось. Он почувствовал, что сыграл прямо на руку Чжан Яну. Он знал, что не проигрывает в плане контроля и навыков. Он проиграл в плане снаряжения. Это было мгновенно убийство. Как он может быть беспечен? Еще раз, недовольно закричал потерянная мечта. Вэй Янер ответила так же. Подходи, эта юная леди уничтожит тебя с головы до ног. Эти двое снова схлестнулись в бою. Засада, удар в почку, воля воина. До этого момента битва развивалась так же, как и предыдущая. Размытие. Персонаж потерянной мечты начал терять четкость. Разрушительный удар Вэй Янер, пройдя через него, ушел в молоко. Взрывная волна. Вэй Янер вместо этого быстро использовала взрывную волну, которая оглушила потерянную мечту. Маленькая девочка безумно рассмеялась. Когда вор использовал размытие, все полностью зависело от удачи берсерка. 25-процентный шанс взрывной волны поразить врага определял окончательную победу. Вот почему Сунь Синьюй сказала, что шансы 4 к 6. Вэй Янер, быстро развернувшись, убежала от потерянной мечты так далеко, как только смогла. Спустя 4 секунды потерянная мечта, восстановившись, начал гоняться с маленьким отродьем. 5 секунд, 6 секунд, 10 секунд. Несмотря на то, что воры от природы отличались высокой ловкостью, специализированные на этом билды могли передвигаться очень быстро. Тем не менее у маленького отродья была 4-секундная фора. Примечание Анлейта. 1. Кадр неуязвимости. Также известный как Н-кадр, в основном, период времени, в течение которого объект является непобедимым. Игрок во время Н-кадра не может получить урон или дебаф, но также, не в течение Н-кадра он не может никак взаимодействовать со своими противниками. Этот термин, в основном, широко распространен в файтинг-играх, где определенные атаки и анимации обеспечивают непобедимость на какое-то количество кадров, длящихся всего лишь доли секунд при активации навыка. Глава 253.1. Еще один генерал войны получен. Размытие потерянной мечты кончилось. Вэй Янер злобно улыбнулась. Перестав убегать, она развернулась, чтобы поприветствовать надвигающуюся потерянную мечту. Увидев злую усмешку берсерка, лицо вора побледнело, но он среагировал слишком поздно. Раскалывающий торнадо. Разрушительный удар. 4812. 4521. Вэй Янер успешно победила потерянную мечту двумя ударами. Ау ее. Подождите. Вернулся 10 минут спустя потерянная мечта, возродившись. Он не принимал своего поражения всем сердцем, поскольку у парня все еще оставался один козырь в рукаве. Раньше он не активировал исчезновение. Если бы он использовал его сразу после того, как закончилось размытие, он сумел бы оглушить Вэй Янер и, конечно, выиграть битву. Группа уже уходила, когда закричал потерянная мечта. Когда Вэй Янер, обернувшись, вскинула свой топор на плечо, Чжан Ян, нахмурившись, намеренно цокнул языком. Потерянная мечта. Ну же, братан, ты такой большой неудачник. Прими свое поражение и двигайся дальше. Что за неудачник, если ты все равно споришь, зная, что проиграешь? Что ты сказал? Сразу же повернул голову потерянная мечта. Он сильно сжался, левый глаз его быстро задергался, словно старая телеграфная машина. Его речь вернулась к речи обычного человека. «Я проиграл, я, ХМ, в таком случае, давай, сразись со мной, ты и я, дуэль». Если бы он мог, Чжан Ян с сожалением бы покачал головой. Помимо слухов, описывающих потерянную мечту, как игрока и большого болтуна, он никогда не слышал, что этот парень был из тех, кто постоянно оправдывается. Рассмеявшись, Чжан Ян сказал, «Каждый раз, когда ты проигрываешь, я буду слышать только оправдания. Бьюсь об заклад, что ты начнешь оправдываться еще больше, когда проиграешь и это сражение. О, пожалуйста, этот молодой мастер так себя не ведет. Хороший человек не будет драться с дамой. Я лишь позволил ей выиграть». Потерянная мечта закатил глаза. «Дерись со мной. Если ты выиграешь, я присоединюсь к тебе. Или же ты будешь обращаться ко мне, как к молодому господину». Чжан Ян, подойдя к Снежку, погладит того по голове. «Если ты сможешь победить моего питомца, победа за тобой». «Прости», потерянная мечта тряхнул головой. «Ты же хранитель, верно? Как у тебя может быть питомец?» Чжан Ян, подняв руку и щелкнув пальцами, сказал, если хочешь это узнать, тебе придется поклоняться мне, ХМПФ, я принимаю вызов, если я выиграю, ты расскажешь мне, как поймать питомца. Потерянная мечта, обратив взгляд на белого медведя, представил себе, как убивает игроков своим собственным питомцем. Он пускал слюни при мысли о том, каким будет крутым. Начнем. Пуф. Потерянная мечта растворился в тени. РРР. Златоухий король медведей, взревев, отошел на несколько шагов назад. Пока Чжан Ян мысленно управлял медведем, последний, усевшись на задницу, начал почесывать голову задней лапой в столь ленивой и беспечной позе. ТСС. Потерянная мечта появился прямо позади Снежка и, использовав засаду, сразу же оглушил медведя, начиная его атаковать. 488. 1-1-308. Показатель защиты Снежка равнялся 1200, в то время как потерянная мечта был экипирован всего лишь в полный набор серо-серебряного снаряжения. С атакой оружием в правой руке, равной 1700, он был в состоянии нанести определенное количество урона медведю. Тем не менее, оружие в его второй руке было настолько слабым, что могло нанести всего лишь минус один, серьезно порезанный урон. По крайней мере, навык «Пагубная атака» был силен. Требуя 40 очков выносливости, он мог нанести 150% урона оружия в основной руке. Однако очки выносливости были ограничены. Кроме того, сильные навыки зачастую долго откатываются. После того, как 4 секунды оглушения засады закончились, потерянная мечта сумел нанести лишь чуть больше 3500 урона. Это была всего лишь мелкая царапинка по сравнению с максимальным показателем жизни медведя, равным 17720 единицам. Дерьмо. Что это за медведь? Какой толстокожий. Потерянная мечта был расстроен. Чжан Ян и остальные члены его группы рассмеялись. После засады, потерянная мечта завершил цепочку ударом в почку. Поскольку бандиты не могли поднять счетчик комбо так же быстро, как убийцы, комбо удара в почку потерянной мечты равнялось всего лишь 4, оглушая медведя на 5 секунд. После 5 секунд оглушения, потерянная мечта нанес Снежку чуть больше 4000 урона. Он быстро использовал исчезновение, входя в скрытность. Дикое восстановление. Зеленый свет объял медведя, после чего его жизни начали медленно восстанавливаться, по 5% в секунду. Ёбаный в рот. Ожидая восстановления выносливости, потерянная мечта мог лишь наблюдать за тем, как Снежок полностью исцеляется. Спустя 10 секунд потерянная мечта начал все сначала с засады. Спустя 4 секунды оглушения, удар в почку, 5 секунд оглушения, жизни Златоухого короля медведей просели до 9000, прежде чем он смог восстановить контроль над своим телом. А теперь, контратака. 3792, 3612. Снежок нанес более 7000 урона одной обычной атакой и одним ударом лапы. Урон был настолько высок, что потерянная мечта быстро активировал размытие, восклицая: «Ау, что это за питомец? Чем, черт побери, ты его кормил?» Размытие было мощным спасательным навыком, однако коэффициент уклонения составлял всего 75%. Он не обеспечивал совершенной непобедимости. Если кому-то очень не повезло, он вполне мог принять больше одной атаки. Потерянная мечта явно вытянул длинную палку, сумев уклониться от первой атаки короля медведей, однако, вторая все-таки его настигла. Лапа пришлепнула потерянную мечту так сильно, что тот мгновенно был убит. После возвращения назад и возрождения на том же месте, потерянная мечта, надувшись, стал восстанавливать здоровье едой. Если бы Чжан Ян был охотником, а не хранителем, то потерянная мечта мог бы выбрать убить охотника, зная, что питомец умрет вскоре после этого. Несмотря на то, что потерянная мечта не столкнулся с Чжан Яном, он знал, что хранитель будет еще жестче, чем медведь. Отрубание змеиной головы никогда не сработает в данной ситуации. Причина, по которой у меня есть питомец, заключается в нечеткой книге навыков приручения зверя. Изначально у меня был боевой маунт. Этот навык позволил мне использовать ездового питомца, как питомца охотника. Упреждающе раскрыл Чжан Ян секрет своего златоухого короля медведей. Он думал, что это объяснение не будет иметь для него никакого значения. Глава 253.2. Еще один генерал войны получен. Потерянная мечта был в восторге. Это не потому, что он узнал секрет медведя, но потому, что чувствовал, что Чжан Ян был многообещающим персонажем. Встав, он небрежно похлопал его по плечу. брат, этот молодой мастер должен удостоить тебя чести быть твоим другом. Ах да, этот даже не знает, кто ты есть». Чжан Ян, улыбнувшись, раскрыл информацию о своем профиле. Чжан Юй, расхититель гробниц, друг врача, герой города снежных фей, храбрый воин кентавров, герой города белого нефрита, уровень 62, человек-мужчина, хранитель одинокий пустынный дым. Как правило, имя игрока было легко прочесть за секунду, но у Чжан Яна было так много титулов, что потерянная мечта сдался на половине пути. Он рассмеялся. «Ха-ха, итак, ты есть тот печально известный Чжан Юй. Значит, все вы здесь тоже из одинокого пустынного дыма. Ха-ха, неудивительно, неудивительно, что этот проиграл так жалко. Этот парень обладал хорошими манерами. Он больше не дулся, а даже выглядел, скорее, торжествующим. Присоединяйся к нам». Чжан Ян послал приглашение потерянной мечте. Этот парень может быть немного слабее, чем Сунь Синь Юй, но его навыки как будущего топ-10 вора были очевидны. Он, безусловно, будет одним из важных активов в будущем профессиональной лиге. Ху-ху-ху. Этот видит, что вы скромно просите присутствия этого молодого мастера. В таком случае, этот молодой мастер будет вежлив и примет сие приглашение. Но будьте осторожны, этот молодой мастер просто до смешного красив. Нету больше никого, кто был бы как этот. Пожалуйста, не влюбляйтесь в этого. Этот молодой мастер – мимолетная легенда, сказал потерянная мечта, проводя пальцами по волосам так, что девушки закатили глаза. Затем потерянная мечта вышел из своей гильдии, принимая приглашение Чжан Яна. Боевая команда будущей профессиональной лиги стала еще сильнее, после чего группа, разделив добычу с босса, вернулась в замок громового раската с помощью свитков телепортации. Как только они вернулись в замок, в ночном небе раздался громкий взрыв, с которым оно осветилось множество разноцветных огней и фейерверков. Цветочный дизайн фейерверка был действительно ослепителен и красив. Последний взрыв разразился так ярко, что был бы хорошо виден и в 5-6 километрах. Черт, кто бы сжег ради этого свои деньги, насмехался Чжан Ян. Фейерверки в игре стоили разные суммы, маленькие от 1 до 2 золотых, а стоимость больших доходила даже до 1000. Тот, который они только что увидели, вероятно, стоил более 5000 золотых монет. Какая трата заработанных с трудом денег. Спустя некоторое время в небо озарила еще одна волна фейерверков, а последние сложились такие слова. «Маленький снег, я люблю тебя». 5 слов образовались из искр фейерверка. Каждое слово было просто огромным, настолько большим, как сам замок громового раската. Прозвучал последний взрыв, создавая вокруг этих слов красивую рамку в форме сердца. «Бе, это, должно быть, работа этого ублюдка, Ло Ян Мина», нахмурившись, сказала Вэй Янер. «Какой отвратительный придурок», надула щеки Хан Инсюэ. Эти слова задержались на 5 минут, прежде чем раствориться в ночном небе. Многие игроки начали болтать, желая узнать, кто же был готов потратить такую огромную сумму денег на этот экстравагантный фейерверк. Просто, чтобы вы знали, фейерверк, который формирует слова, надо было заказывать. От того, насколько большим было слово и как долго оно должно продержаться в небе, зависела стоимость этого чуда. С другой стороны, девушки-игроки очень ревновали к словам «маленький снег». Благодаря Ло Ян Мину эти девушки теперь стали ожидать, что их собственные партнеры сделают то же самое для них. Когда фейерверки закончились, Ло Ян Мин появился рядом с ними. Со страстным выражением лица он уставился на Хан Ин Сюэ. «Маленькая Сюэ, пожалуйста, прими мою любовь. Ты вонючий гниющий кусок бесполезного мяса. Насколько же настойчивым ты можешь быть? Ты пиздец как раздражаешь, ты знаешь об этом. Я давно просила тебя держаться от нее подальше. Зачем ты сюда приполз?» Чжан Ян подошел, вставая между Хан Ин Сюэ и Ло Ян Мином. «Маленький засранец, свали!» Взорвался Ло Ян Мин. Он больше не носил гордой маски аристократа, начав оскорблять Чжан Яна. «Свалить стоит тебе!» — взревел Чжан Ян. Подняв топор, он разделил Ло Ян Мина на 2 части. Тот был всего лишь 20 уровня, и этого удара было достаточно, чтобы отправить его на кладбище. «Ебаный ублюдок, ты посмел урвать мою женщину, только потому, что у тебя есть гильдия, насчитывающаяся 10 тысяч игроков, думаешь, ты можешь действовать так высокомерно, думаешь, что у тебя есть сила, хм, заносчивый маленький ублюдок, я знаю, кто ты на самом деле, ублюдок, метущий улицы или еще хуже, Так что, раз ты, лидер одинокого пустынного дыма, я создам свою гильдию и использую свои деньги, чтобы купить всех членов твоей. Посмотрим, что ты будешь делать дальше», — написал Ло Ян Мин личным сообщением. Чжан Ян не ответил, а лишь рассмеялся над его бесполезными угрозами. «Этот человек обладает небольшим состоянием, но думает, что мир вращается вокруг него. У самого Чжан Яна находится замок громового раската и маленький магазинчик товаров. Оба этих предприятия могут генерировать примерно 75 миллионов золотых в месяц. Даже если курс обмена упадет до 1 к 2,5, он все равно сможет зарабатывать по 180 миллионов долларов в месяц. Хотя его общий доход не сможет сравниться с доходом шелковистый и мягкий холдинг, прибыли Чжан Яна достаточно, чтобы превысить прибыль этого холдинга. Можно с уверенностью сказать, что с территорией и маленьким магазинчиком товаров Чжан Ян уже зарабатывает больше, чем шелковистый и мягкий холдинг. Он полагал, что когда инвесторы узнают о природе территории и маленького магазинчика товаров, они будут готовы опустошить свои кошельки, чтобы получить долю или даже купить это место. Ло Ян Мин был всего лишь лягушкой в колодце. Как он мог знать о таких вещах? Парень был из чопорной и правильной семьи, было естественно, что он не будет касаться онлайн-игр. Ублюдок был совершенно невежественен в отношении воздействия Готэ Смерцли на жизнь. Так совпало, что игра создала совершенно новый рынок в мировой экономике. Эх, он был похож на собаку, лающую не на то дерево, или, в данном случае, на дерево, на котором находится белка, больше его самого. Чжан Ян отдал новый приказ группам на территории, убивать игрока с ником Елюблю Ханьинсю и на месте. Глава 254.1. Первый выстрел 18+. Ханьинсю и остальные члены банды очень быстро прогрессировали. К этому моменту они достигли уже 59 уровня и были на грани достижения 60-го. Вторая и третья аренды земли заполучили гильдии «Сияние» и «Багровая ярость». Однако повезло этим гильдиям совершенно по-разному. «Сиянию» посчастливилось заполучить свою землю в городе Голубого океана. Хотя расположение этих земель не было столь же выгодным, как расположение маленького магазинчика товаров, эти земли все еще находились в крупном городе. «Багровой ярости» же не повезло. Земли, полученные ими с помощью аренды, находились в маленьком городке за пределами изумрудного города. Это было довольно плохо. Поскольку земля ничего не стоила, самое большое, что могли от этого получить «Багровая ярость», использовать ее как склад. Искательница снега была так зла и разочарована, что даже пришла к Чжан Яну, чтобы на это пожаловаться. Однако, как и предполагал Чжан Ян, эта хитрая лиса поступила так только для того, чтобы добиться сочувствия с его стороны, а затем попросила часть прибыли замка громового раската. Было 17 ноября, день, который Чжан Ян никогда не забудет. 6 часов вечера. Ту-ту-ту, телефон зазвонил как раз в тот момент, когда Чжан Ян вышел из игры. Бросившись к столу, он поспешно поднял трубку. «Привет, Чжан Ян», — послышался мягкий страстный женский голосок. «О, учительница Юй, да, как прошла операция тетушки?» Чжан Ян чесал зудящую от долгого лежания голову. Он вспомнил операцию на почку, которую перенесла ее мать 2 недели назад. «Все прошло хорошо. Доктор не обнаружил никаких признаков отторжения. Врачи сказали, что ее смогут выписать послезавтра». Юйли визжала от радости. Она практически щебетала от счастья. «Мне нужно кое-что с тобой обсудить. Не мог бы ты заскочить?» Чжан Ян понюхал подмышки, прежде чем ответить. «Да, конечно, я зайду попозже. Сначала мне нужно поужинать. Я приготовила ужин дома. Просто приходи, поедим вместе. Звучит хорошо. Не могу дождаться». Чжан Ян почувствовал, что что-то не так, поскольку Юйли была довольно весела, учитывая недавно произошедший трагический инцидент. Приняв ванну, он вышел из квартиры и вызвал такси, чтобы добраться до дома Юйли. Неудивительно, что Чжан Ян до сих пор помнил ее адрес, ведь тогда он не был пьян. Ему понадобилось 20 или около того минут, чтобы добраться до порога ее дома. Прибежав наверх, он постучал в ее дверь и, быстро обнюхав подмышки, удовлетворенно кивнул. «Хотя он не пах хорошо, он и не пах плохо. Войдите», — сказала Юйли, открывая дверь Чжан Яну. Она была одета в длинное черное платье, ткань которого была гладкой и шелковистой, плотно прилегающей к каждому дюйму ее тела. Чжан Ян мог видеть идеальные изгибы всего ее тела, от холмиков ее груди до невероятно тонкой талии и, наконец, ее круглую, задорную попку, которая просто прям-таки хотела прорваться через ткань. Каждый дюйм ее тела требовал мужского прикосновения. Юйли наклонилась, отчего появилось еще больше складок, чтобы дать Чжан Яну тапочки. После этого она быстро повернулась и направилась на кухню. Пока учительница шла, ее задорная попка соблазнительно покачивалась в тандеме. Чжан Ян смотрел за ней, нагнувшись, чтобы надеть тапочки. Его промежность начала покалывать от ощущения жжения. Потребовалась вся его сила воли, чтобы подавить желание, когда член Чжан Яна уже угрожал порвать его брюки. «Что со мной не так?» С самоотверженностью, которой бы позавидовал любой монах, Чжан Ян сумел таки охладить свой пыл. Сделав глубокий вдох, он медленно выдохнул. Уверившись на 100%, что в его штанах снова стало свободно, он направился к дивану, удобно на том усаживаясь. «Учительница Юй, ужин готов? Я умираю с голоду». «Почти готов. Посиди спокойно». Вскоре Юйли вышла с кухни с тарелками в руках. Одну за другой она поставила тарелки на обеденный стол, а после – бутылку красного вина. «Присаживайся». Обеденный стол на кухне был недостаточно большим, чтобы за ним смогли есть два человека. Вместо этого Юйли поставила все блюда на импровизированный стол в гостиной. Чжан Ян, встав с дивана, взял стул и сел. Горячий пар шел от только что приготовленных блюд, но их было намного больше, чем могли съесть два человека. Чжан Ян, вздохнув, сказал: «Ух ты, так вкусно пахнет. Но, я не думаю, что мы справимся с этими блюдами вдвоем». Юйли, откупорив бутылку вина, налила два бокала. «Меня бы здесь сейчас не было, если бы не ты. Итак, за тебя». Юйли высоко подняла свой бокал. «Хе-хе, давай не будем об этом». Чжан Ян никогда не был добрым самаритянином. Если бы на ее месте был кто-нибудь другой, он не подал бы руки помощи. Чжан Ян, подняв свой бокал, чокнулся с ней. «За здоровье, за здоровье». Ничего больше не говоря, Чжан Ян и Юйли приступили к еде. Он, взяв столовые приборы со стола, принялся наполнять свою тарелку. Чжан Ян просто умирал с голоду. Он был большим едоком, и поскольку не любил смотреть на то, как выбрасывают еду, то накинулся на всю еду на столе. Спустя полчаса Чжан Ян успешно завершил рейд на еду. Он похлопал себя по раздутому животу и рыгнул. «Фух, это было просто потрясающе. Я объелся. Теперь я, наверное, неделю не смогу есть». «Учительница Юй, ваши блюда просто превосходны. Вы действительно хорошо готовите». Юйли, улыбнувшись, сделала глоток вина. «Спасибо. Если тебе нравится, не стесняйся приходить в любое время». Крутя свой наполовину опустошенный бокал, Чжан Ян, наконец, прекратив, сказал: «Хорошо, теперь, когда ужин закончен, мне лучше вернуться». «Подожди», — закричала Юйли. Поставив бокал, она медленно к нему подошла. Да, женщины были нарочито медленными и соблазнительными, когда она положила подбородок прямо на плечо Чжан Яна. Посмотрев ему в глаза, Юйли прошептала: «У тебя уже был ужин, но еще не было меня, не так ли?» Ее похотливый голосок послал волны бушующих гормонов по всему телу Чжан Яна. На добрую секунду в его сознании воцарилась полная пустота, пока жгучая похоть почти захлестнула все остальное. Чжан Ян отчаянно пытался представить себе образ брата Чуна и сестры Фун-1, двух боссов уровня бога, способных его успокоить. Встряхнув головой, словно бешеный пес, он вскочил на ноги. «Перестань дразнить меня, Юйли. Почему? Я недостаточно хороша для тебя? Разве я недостаточно женственна для тебя? Я не могу тронуть твое сердце ни на йоту, или это из-за того, что твой маленький дружок даже не работает?» — сказала Юйли, игриво подмигивая. «Не работает», — усмехнулся Чжан Ян. «Учитель Юй, почему ты так стараешься со мной переспать? Знаешь что, хорошо, если ты хочешь уйти, вперед. Однако, чтобы ты знал, после того, как ты уйдешь, я просто надену свой самый сексуальный спальный халат, который только смогу найти, и буду стучаться в каждую дверь, начиная с 6-го этажа. Уверена, что, по крайней мере, один мужчина будет готов переспать со мной. Ты не посмеешь». «Еще как посмею». Юйли была серьезна. Она смотрела на Чжан Яна с тем же взглядом, что и когда серьезно намеревалась завалить одного из своих учеников в школьные годы. Каким-то образом, он действительно поверил в ее слова, поверил в то, что эта женщина на самом деле пойдет стучаться по всем дверям, просто чтобы отомстить ему. Если бы он тогда не пережил эмоционального кризиса, он никогда бы не предал Линь Юй. Тем не менее, на данный момент, почти вся любовь, которую он имел к Линь Юй, осталась в его сердце, но была не глубоко похоронена. Это больше походило на кладбище где-то в мертвом углу, до такой степени, что он даже не пытался возродить былые чувства. Черт, с таким уже успехом это можно рассматривать как упражнение после еды. Чжан Ян был совершенно обычным человеком, поскольку он обладал воспоминаниями о прошлой жизни, воспоминания о мужчине и женщине с переплетенными конечностями и соединенными телами, глубоко отпечатались в его сознании. С тех пор, как он возродился, парень терпел больше 5 месяцев. За все это время у него даже не было возможности бросить палку, лишение секса заперло дикого зверя в его штанах. Он почувствовал, как меняется ритм его дыхания. Чжан Ян был почти уверен, что его дыхание было настолько горячим, что выходило паром изо рта. Зрение его затуманилось, а взгляд расфокусировался из-за желания и вожделения. Мужской инстинкт взял верх, когда взгляд парня скользнул вниз, наслаждаясь каждым дюймом изгибов девушки. Юйли начала чувствовать то же, что и он. Женщина чувствовала его взгляд, словно невидимую руку, проходящую по всему ее телу. Куда бы ни падал его взгляд, Юйли чувствовала жар и вожделение, желая, чтобы мужчина коснулся ее, чтобы он сделал это, пока ее голос не прорвется сквозь ночную тишину. Ее щеки были красны от страстного желания. На самом деле, каждый голый участочек ее тела, ее груди, ее декольте, бедра практически пылали алым цветом похоти. «Возьми меня», Юйли тихо прошептала Чжан Яну на ухо, обняв его и прижимая его тело ближе к себе. Он почувствовал что-то мягкое и удивительно, ее запах заполонил его разум, пока Чжан Ян своими грубыми руками исследовал ее обнаженную спину. Она была похожа на ватную змею, мягкую и прекрасную, но в то же время обладающую смертельной скрытой силой, обвивающую тело Чжан Яна с какой-то потусторонней гибкостью, прижимаясь к его груди, скользя одновременно с этим руками между его бедрами. Пламя, горящее в нем, разразилось настоящим адом. Его руки стали двигаться быстрее, бегая вверх и вниз по спине Юйли, чувствуя ее горячую, гладкую кожу. Они рискнули направиться на юг, где нашли пару мягких, податливых холмов, удобно поместившихся в его ладонях, словно они были идеального размера, как для его предпочтений, так и для самих рук. Он крепко в них вцепился, не обращая ни на что внимания, ногти у него были подстрижены. Желание Чжан Ян грозило разорвать его тело и душу. Подхватив ее на руке, он по-королевски понес женщину к кровати. Когда он нес Юйли на руках, их глаза молча встретились. Глаза ее отвечали его взору безмолвными криками желания. «Возьми меня», — говорили они. «Просто возьми меня полностью», — просили они. Медленно выражая удовольствие, она обвила его шею руками, мягко, словно кошка, мурлыча. Бум! Чжан Ян ударом ноги распахнул дверь. Его тело горело желанием, выходящим за все пределы. Не в силах контролировать себя, он чуть ли не проделал дыру в двери, открывая ее. Собравшись силами, он швырнул Юйли на кровать, закрывая за собой дверь. «Ах!» Юйли, удивленно вскрикнув, упала на кровать, груди ее подпрыгнули вместе с матрасом. Чжан Ян набросился на нее еще до того, как женщина успела среагировать, навалившись на нее всем телом. Парень схватил ее запястье. Юйли никогда не делала этого раньше, но хорошо знала о стальном шесте, который выступал против ее нижней части живота. Она знала, чего хотел Чжан Ян, и она даст ему это. Примечание Анлейта. 1. Брат Чунь и сестра Фан. Брат Чунь было прозвищем Ли Юй Чунь, которая получила известность в Китае как посол гендерного нейтралитета. Ее всегда видели в строгих костюмах. Сестра Фан было прозвищем Ло Юй Фэн, получившую известность, благодаря критике других в интернете. Провозгласила, что разбиралась в китайских картинах, китайских инструментах и китайских поэмах с самого детства. В 2010 году уехала в Америку, поклявшись никогда не возвращаться в Китай. Однако в 2011 году была депортирована, исходя из того, что ее сообщения причинили слишком много вреда обществу. Глава 254.2. Первый выстрел 18+. Юйли. Прерывистое дыхание Чжан Яна защекотало ее ухо. Его лицо покраснело, когда он смотрел на нее затуманенным взглядом развратного существа, ведомого смесью алкоголя и похоти. Он быстро зарылся лицом в ее груди, сходя с ума от нежной плоти, которые раздвинулись, покорно ему уступая. Даже при том, что их все еще прикрывал слой ткани, Чжан Яну не потребовалось много времени, чтобы почувствовать твердые шишечки, касающиеся его щек, инстинктивно следуя за ними ртом, подобно хищнику, уловившему запах своей добычи. Он взял их в свои губы, лаская языком. «Ах, ММ!» Просочился голос Юли. Предательское повышение голоса усилило выражение ее лица, когда она откинула голову назад, когда Чжан Ян взял в рот и стал засасывать возбужденные выпуклости. Ее руки терзали спину Чжан Яна, глубоко впиваясь в нее пальцами. Словно животное, Чжан Ян сорвал с нее платье. Молния располагалась в нижней части спины, и он чувствовал, что это будет довольно хлопотно, к тому же убьет настроение. Вместо этого он воспользовался своей грубой силой, чтобы порвать платье, отбрасывая его куски в сторону, когда оно соскользнуло с кровати на пол с легким звоном. Когда платье исчезло, все, что теперь осталось, было ее светлой, похожей на снег кожей и ее черное нижнее белье, плотно облегающее грудь. «Прекрасно», — сказал он, зарываясь лицом в ее грудь. Лизнув между ними, он потянулся к самой глубокой части ее декольте, что вызвало бурную волну, разлившуюся по всему ее телу. Прикусив нижнюю часть лифчика, он потянул его вниз, открывая ее розовые, милые выпуклости, выделявшиеся на фоне черного материала. Дыхание Юли было прерывистым, как и у Чжан Яна. Она была в своем собственном мире, потерянная так же, как и Чжан Ян. Она поднесла руки к его лицу, чувствуя его контуры, словно страстный гончар, медленно скользя ими вниз по шее. Она выгнула спину, привлекая его внимание к выраженным изгибам своей груди. Чжан Ян провел пальцами по ее спину, пока не нашел то, что хотел снять. Отцепив защелку, он отбросил кружевное белье как можно дальше. Освободившись от оков, ее груди задрожали. Когда она легла на кровать, небольшая дрожь сотрясла ее грудь. Чжан Ян был почти что загипнотизирован этим зрелищем. Опустив голову, он напал на один из ее сосков, в то время как его руки были заняты другим. Он сжал крошечный сосок между пальцев, мягко стимулируя затвердевший кончик. Не в состоянии сдержать неистовые порывы, она дергалась и извивалась в муках удовольствия. Ее сладкие крики усилились, женщина бесконечно стонала и стонала, пока Чжан Ян мучил ее грудь. Великолепные груди Юли были упруги и мягки настолько, что каждый раз, когда он их отпускал, они принимали свою форму, пока он энергично разминал их. «Чжа! Чжан Ян! О! Чжан! Ян!» Ее крики заполнили комнату, когда Юли, схватившись за его затылок, потянула за волосы. Он взглянул на женщину, и когда их глаза встретились, их взаимное желание стало очевидным. Чжан Ян, прижавшись своими губами к ее, страстно и горячо поцеловал Юли, что разожгло пламя желания еще больше. Оставив ее разинутые, хватающие воздух губы, двигаясь вниз по шее, по груди, следуя за плавными изгибами ее живота, он наткнулся на небольшое препятствие. Чуть ниже находилась последняя линия обороны Юли, после падения которой, она полностью предстанет перед ним. Отняв губы от ее живота, он поднял голову. Юли смотрела на него с такой страстью, словно только что отдала то, что было самым дорогим для нее. Уже одно это заставило Чжан Яна похоронить себя глубоко внутри нее. Просунув руку под ткань, он, схватившись за нее, потянул ее вниз по светлым ногам Юли, отбрасывая их в сторону, как только они освободились. Юли почувствовала там холодный ветерок. В смятении и экстазе, она, наконец, поняла, что ее последняя линия обороны пала. Женщина открыла свои полузакрытые глаза, только чтобы найти Чжан Яна, уткнувшегося носом ей между ног. Внезапно поднявшаяся волна смущения окрасила ее щеки в розовый цвет. Сжав ноги, она резко выпрямилась, потянув Чжан Яна на себя. «Хватит пялиться, я знаю, что ты хочешь меня». Если бы сейчас Чжан Ян был в игре с метром, чтобы оценить уровень его желания, он бы уже сломал игру. Он прижался к Юли, их лбы прижались друг к другу, и Чжан Ян, наконец, сказал то, о чем думал всю ночь, то, чего хотели бы все мужчины. «Я собираюсь заняться с тобой любовь, сейчас я тебя трахну. Возьми меня, сделай меня своей женщиной и покажи мне, что ты мужчина, трахни меня». Чжан Ян, ей было особенно неловко, наконец, использовать слово на «т» в его самом буквальном значении. Хотя в этой жизни Чжан Ян все еще был девственником, в прошлой жизни он не раз занимался этим с одной женщиной. По сути, у него было тело девственника, но разум, несущий опыт его предыдущей жизни. Его мужская часть дергалась, когда неровное дыхание Юли коснулось его ушей. Словно это было все, чего она желала всю жизнь. Чжан Ян был готов исполнить это желание. Быстрым движением он быстро погрузился в ее теплую, запретную щель. Тишина в комнате, наконец, была нарушена криком боли Юли. Слезы наполнили ее глаза, но она быстро их вытерла. Дав ей секунду перевести дыхание, Чжан Ян начал двигаться, сначала медленно, но, словно разогревающийся локомотив, он начал ускоряться, пока, наконец, не двигался так, словно бык, набросившийся на нее. Комната снова наполнилась шумом, криками боли и экстаза Юли, прерывистым дыханием Чжан Яна и влажным звуком ударов, раздающимся при столкновении их тел. 30 минут спустя, наконец, наступила тишина. Свет падал на обнаженную пару, прижимающуюся друг к другу так, словно они были безумно влюблены. Чжан Ян, встав, посмотрел в ее усталые глаза. Хотя они были полностью открыты друг другу, больше нечего было стыдиться. «Было больно?» Чжан Ян задал относительно глупый вопрос. «А что бы ты почувствовал, если бы я тыкала тебе пальцем в нос, пока не потекла бы кровь? Почему ты ничего не сказала? Ты действительно думаешь, что немного боли остановило бы меня? Ну, по крайней мере, я мог бы сделать это немного мягче. Эх, эту боль женщина ощутит только раз в жизни. Я хотела насладиться каждой частичкой этого», сказала Юли, лаская лицо Чжан Яна. Она вдруг слабо хихикнула. «Я никогда бы не подумала, что мой первый раз будем с моим учеником. Если бы распространился такой слух, другие определенно стали бы называть меня шлюхой, блудницей, кокеткой. Учитель». Чжан Ян понял, что она чувствовала. Он захотел обнять ее еще раз, но женщина положила руку на его плотную, мускулистую грудь. «Нет необходимости меня утешать. Я уже много думала об этом». Юли, вскочив, забралась на Чжан Яна. «А теперь дай-ка мне побыть сверху». Чжан Ян протянул руки, обхватывая ее тонкую талию. «Почему? Почему ты это сделала? Честно говоря, я чувствовала, что все идет в одну сторону. Я была недовольна. Тогда, когда ты сказал, что хочешь нанять меня, это было не только ради твоего блага, не так ли? Ты действительно хотел мне помочь». Юли, подняв глаза к потолку, уставилась на его пустую поверхность. «Когда я встречалась, в течение 4 лет, я думала, что нашла его, мою единственную настоящую любовь. Но, в конце концов, найти подходящего партнера, подходящего мужчину оказалось крайне сложно. Возможно, в каком-нибудь дальнем уголке мира найдется подходящий мне человек, кто по-настоящему полюбит меня такой, какая я честь. Но, пока я найду его, вероятно, я уже стану 40 или 50-летней коргой». Снова на него посмотрев, женщина игриво провела руками по его животу. «В тот день, когда ты встретишь свою женщину, я без проблем оставлю тебя в покое. Я больше не буду тебя беспокоить», — Юли улыбнулась. На этот раз ее улыбка была другой. Она не была ни вынужденной, ни претенциозной. Это была ее искренняя улыбка. «Теперь я свободная женщина. Я могу делать все, что захочу. А теперь я хочу, чтобы ты был внутри меня. Я хочу, чтобы ты трахал меня каждый день». Эти слова внезапно вернули его к жизни. Пламя, которое только что погасло, стало обжигающим, посылая кровь в его мясной столб, уже поднимающийся на дыбы, готовый ко второму раунду. «Эй!» Юли подпрыгнула, когда почувствовала, как Чжан Ян прижимается к ней сзади. «Что случилось?» «Нет, больше нет. Мне было больно, помнишь?» Подобно игле, воткнувшейся в мозг, ее слова глубоко поразили его. После первого раза девушки, боль задержится, кажется, на вечность. Она утихнет лишь через 2-3 дня. В худшем случае, она может остаться на неделю. Это может оставить травму, которая пройдет мимо биологии и эмоций, оставив шрам на всю жизнь, заставляющий их ненавидеть мужчин и секс. «Не делай такого выражения. Позволь мне рассказать тебе маленький секрет. Поначалу это было чертовски больно, но после этого я почувствовала удовольствие, которого никогда не испытывала», — шепнула ему на ухо Юли, игриво его кусая. Другой вопрос появился у него. Ужасно, но он должен был знать. Это многое сказало бы о его выступлении. Это определило бы уверенность человека в себе. Ты кончила? Нет, нет, ты лжешь, шалунья. Нет, я серьезно. Чжан Ян скрестил руки. Пыхтя от уверенности, он схватил ее за руки, потянув ее обратно к кровати. «В таком случае, еще разок, пожалуйста». «Нет». Юли была шокирована. Ее драгоценная часть только что была разорвана. Она знала, что не выдержит второго раза. Она судорожно стала умолять. «Хорошо, хорошо, я кончила, что сделала?» Шутливо спросил ее Чжан Ян Юйли, подмигнула ему. «Эх, все мужчины любят дразнить», Чжан Ян рассмеялся. «Иногда мужчины могут быть довольно щедрыми и скромными, но иногда есть вещи, которые они не могут упустить. В данном случае, это было чудом для мужской гордости». Когда Чжан Ян, наконец, встал с кровати, они немного поудобнее прижались друг к другу. «Ну, мне уже пора, не стоит так торопиться. Я рассказал об этом Фей-Фей. Она вернется только завтра утром, она остановится на ночь в отеле. Ты можешь спокойно спать». Честно говоря, Чжан Ян не хотел покидать теплые объятия Юйли. А кто бы захотел? Покорно кивнув, он лег в постель. Юйли, подняв брови, саркастично сказала: «Как насчет такого? Я позвоню ей, скажу, чтобы возвращалась, и ты сможешь взять ее. Она искала себе богача-любовника. Ты сможешь поиметь тройничок». Чжан Ян почувствовал, как его сердце подпрыгнуло. Его яростный член ответил таким же образом. Юйли, увидев это, усмехнулась. «Я погляжу, что все мужчины жадные. У вас уже есть рыба в аквариуме, а вы все еще ищете другую в море». Чжан Ян не был против испробовать других женщин в своей жизни. Разумеется, он думал о том, что всему свое время. Было вполне естественно, что его тело откликнулось на ее хитрое и соблазнительное предложение. Мысленно его отбросив, он спросил: «Значит, твою мать выписывают послезавтра?» «Да, вот почему я попросила тебя прийти сегодня вечером. Или же у тебя бы никогда не было шанса сделать это еще когда-нибудь?» Чжан Ян, похлопав ее по голове, стал медленно ласкать ее светлое личико. «Купи новый дом. Ты действительно хочешь уместить трех человек в это богом забытом месте?» «Разумеется, ты мой ликующий господин. Твое желание для меня закон», — согласилась Юйли. Она не хотела, чтобы ее мать оставалась в этом маленьком пространстве. «После того, как я вернусь, я пришлю тебе еще $1 000 000. Это твой способ расплатиться со мной после того, как разорвал на части. Можно и так сказать. Поскольку ты теперь моя женщина, могу я, по крайней мере, относиться к тебе немного лучше, могу же». Глава 255.1. Профессиональная лига парящих мечей. Чжан Ян, слабо улыбаясь, покачал головой и попросил: «Одолжи мне свой игровой шлем, я хотел бы ненадолго зайти». Юйли, встав с кровати, сразу же съежилась от боли с громким ой и похромала к шкафу. Порывшись среди аккуратно разложенной одежды, она наклонилась, из-за чего ее твердые груди стали покачиваться, свисая вниз. Выпрямилась она, держа в руках игровой шлем. Передав его Чжан Яну, Юйли с явным недовольством вернулась в постель. «Черт, это действительно больно». Чжан Ян, хихикнув, надел шлем, заходя в игру. «Нуба-танк, ты видел системное объявление? Предварительные раунды парящих мечей стартуют в следующем месяце. Маленький Ян, завтра открывается регистрация на парящие мечи. О, гильдмастер, пожалуйста, присмотрите за мной». Как только Чжан Ян вошел в игру, его мгновенно засыпало кучей личных сообщений от толстого Ханя, Вэйянер и нескольких других членов гильдии. Он был ошеломлен. Парящие мечи уже стартовали, впрочем, время было тем же, что и в прошлый раз. Это он был не на том месте. Парящие мечи были первым международным PvP-соревнованием Dream Tech. В каждом регионе будет проходить свой собственный турнир. Это была отправная точка, а точнее фильтр для будущей профессиональной лиги. В отличие от будущей профессиональной лиги, на парящих мечах были разрешены только командные сражения. Только группы, размер которой не более 5 игроков, могут зарегистрироваться. После серии предварительных боев, от каждого крупного города будут отобраны всего лишь 4 группы. 32 группы со всего Китая столкнутся в финальном решающем матче в городе Шанхай. Кроме роскошного гран-при, все 32 группы, которые будут тщательно отбираться во время предварительных раундов, получат место в профессиональной лиге С-класса, которая будет проведена в следующем году. Стоит иметь в виду, что в состав боевой команды лиги может входить не более 10 игроков. Кроме того, в лиге будут проводиться соревнования 1v1. Таким образом, группа не только должна уметь работать слаженно и дружно, но и каждый ее член должен уметь отстоять свои позиции в бою 1 на 1. Чжан Ян приступил к созданию группы, пригласив тех, в ком он увидел определенный уровень потенциала. Затем, Переключившись на групповой канал, он объявил: «Я уверен, что все слышали о парящих мечах и горят желанием принять участие в соревновании. Еще бы, нуба-танк, чемпионы будут хорошо вознаграждены. Каждый участник получит 3 уровня, 1 очко навыка и шанс принять участие в розыгрыше. Согласно официальному заявлению, есть 1% шанс получить фиолетово-платиновое снаряжение. Слышишь, фиолетово-платиновое». Вэйянер была вне себя от возбуждения. Она уже представляла себя, стоящую на подиуме чемпиона. Те, кто выйдет в финал, в качестве награды получат по 20 тысяч долларов на человека. Те, кто выйдет в 1/8 финала, получат по 40 тысяч на человека. Вышедшие в четвертьфинал – 80 тысяч долларов, а в полуфинал – 160 тысяч долларов. Что касается 3 лучших команд, то каждый член команды, занявший 3 место, получит по 200 тысяч долларов, члены 2 команды – по 500 тысяч долларов, а членам команды финалиста достанется по 1 000 000 долларов каждому. Дриам Теч наверняка приложит все усилия к этому соревнованию. Зарплата сотни выстрелов уже была поднята до 100 тысяч долларов в месяц, тем не менее, он все равно был потрясен, узнав о призе в 1 000 000 долларов. Чжан Ян рассмеялся. «В таком случае, мы должны подумать о том, как занять все 3 призовых места. Нуба-танк, на этот раз ты должен сражаться в моей команде. Эта юная леди позволит тебе драться. Я не буду тащить команду вниз теперь», — злобно хихикнула Вэйянер. «Тьфу, маленький Ян, обязательно будем вместе с этим толстым братишкой», — заорал толстый Хань, выпрыгивая из толпы. «Дерьмо, гильдмастер, безусловно, будет в моей команде». Все уже знали о силе Чжан Яна. Только с его разрушительным ударом, уменьшающим эффективность исцеления на 75%, не было никого, кто не был бы готов стать монахом-вегетарианцем ради него. Наконец, волнение спало, и все выжидающие посмотрели на Чжан Яна. Чжан Ян, сделав серьезное лицо, сказал: «Сейчас наша гильдия является сильнейшей гильдией во всем Китае. Я не могу сказать точно, но я уверен, что многие гильдии положили глаз на то, чтобы победить нас. Они попытаются занять наши места и выкинуть нас из рейтинга. Поэтому я скажу вот что: мы должны воспользоваться этим шансом, чтобы возвыситься над другими, чтобы сражаться за славу нашей гильдии, завоевать место не только в сердцах игроков, но и всего мира. Пусть все увидят, что одинокий пустынный дым – чемпион Китая». Все кивнули. Интересы одного человека были просто ничем по сравнению с интересами целой гильдии. До тех пор, пока положение гильдии будет нетронутым, непоколебимым, каждого ее члена ждет светлое будущее. Чжан Ян, осмотрев лица присутствующих, сказал: «Я планирую создать 2 постоянные боевые команды. Цель этих команд заключается в том, чтобы попасть в 4 команды, представляющие Китай. В первой команде буду я, это маленькое отродье, этот сучий снег, кубик льда и нарцисс мечты. В состав 2 команды войдут сотня выстрелов, этот толстый парень, потерянная мечта, милая фантазия и Галилей». Галилей был берсерком, который присоединился к одинокому пустынному дыму недавно. Его контроль и интуиция впечатляли. Он очень хорошо показал себя во 2-й рейд-группе, сумев привлечь внимание Чжан Яна. Касаемо 1-й боевой команды, Хан Инсюэ будет ее целителем. Без ее огроменной поддержки команда не сможет хорошо выступить. Сунь Синь Юй, ака кубик льда, в будущем будет лордом воров Китая, лучший из лучших, поэтому, естественно, что она была включена в состав его группы. Что касается маленького отродья, если бы он не взял ее в команду, она бы начала, рыдая, присмыкаться у его ног, а Чжан Ян выглядел бы как злодей. Тем не менее, ее навыки и снаряжение были выше средних членов вокруг. Она обладала некоторым потенциалом, раз сумела выиграть в 4 из 10 матчей против Сунь Синь Юй. Нарцисс мечты вошла в его команду, поскольку в ней находилось уже 3 бойца ближнего боя. Ее ядерный стиль, ее взрывной урон был необходим команде. Кроме того, девушка была единственным ркшером. По сравнению со 2-й боевой командой, возможности нарцисса мечты превосходили даже возможности сотни выстрелов и толстого Ханя. Толстый Хань был в ПВП просто непроходимым тупицей. Он сумел попасть в команду только из-за своего снаряжения. Сотни выстрелов еще только предстояло получить мини-красного дракона в качестве питомца, поэтому Чжан Ян не знал его силы. Без него он никогда бы не стал суперсильным игроком уровня Чжан Яна. «Маленький Ян, брат, ну же, почему ты так жаден?» Четыре девушки и все тебе, чувак. Завистливо уставился на него толстый Хань. Чжан Ян пожал плечами. Первая и вторая команды сформированы. Любой желающий принять участие в соревновании может собрать свою собственную команду. Гильдия в это вмешиваться не будет. После недолгого гринда, Чжан Ян вышел из игры и воспользовался компьютером Юйли, чтобы получить доступ к официальному сайту, на котором пытался найти дополнительную информацию о парящих мечах. В конце концов, хотя он и помнил многое из состязаний парящих мечей, эти воспоминания уже покрылись толстым слоем пыли, почему он не мог упомнить всех мельчайших деталей. Глава 255.2. Профессиональная лига парящих мечей. Согласно объявлению на официальном сайте, в состязании может принять участие любой игрок выше 50 уровня. Количество игроков в боевой команде ограничено 5 членами. Игроки по-прежнему могли принять участие в состязании даже с командой изменения, чем 5 человек. Также не было ничего сказано о том, что игрок не может принять участие в одиночку. Если он думает, что достаточно силен, чтобы справиться с 5 игроками, он может с гордостью это доказать и даже выиграть главный приз. Регистрация начнется в полночь следующего дня и закончится 30 ноября. Тем не менее, игрокам нужно будет приобрести журнал регистрации группы за 10 золотых монет, если они хотят принять участие. Регистрация будет завершена после того, как все товарищи по команде заполнят свои формы и поставят подписи в журнале, который будет передан в систему. Игрок ограничивается только одной боевой командой. После подачи заявки никому не разрешается переходить на другую сторону или присоединяться к другой команде. Предварительные раунды начнутся 1 декабря и закончатся 10. Только 32 команды будут отобраны из предварительных раундов для прохода во второй тур. 20 декабря все 32 команды должны будут приехать в отель «Великий горизонт» в Шанхае. Все расходы будут возмещены Dreamtech. Дополнительная информация будет опубликована позже. Чжан Ян внимательно прочитал объявление, прежде чем выключить компьютер и вернуться в постель. Юйли уже крепко спала, свернувшись калачиком, словно котенок. Чжан Ян тяжело вздохнул. Он немного разбирался в языке тела. Когда человек спит в такой позе, свернувшись в клубок, это является признаком неуверенности и депрессии. Чжан Яну стало очень грустно от этого вида. Протянув руки, он нежно схватил ее в свои объятия, засыпая с ней на руках. Ночь прошла спокойно. Когда на следующий день Чжан Ян открыл глаза, он был крайне удивлен, когда первой сценой, которую он увидел, было совершенно незнакомое окружение. Прошло некоторое время, прежде чем он вспомнил, что находится в спальне Юли и провел ночь в ее квартире. Повернув голову, он увидел пустую половину кровати. Глубоко вздохнув, Чжан Ян вдохнул женский аромат, оставшийся на подушке рядом с ним. Фу! Чжан Ян, сделав длительный вздох, встал. Нормально одевшись, он открыл дверь. Как раз в тот момент, запах яичницы ударил ему в нос. Придя на кухню, парень застал ее там, готовящую завтрак. Чжан Ян, прислонившись к стене, наблюдал за женщиной. После перехода от молодой девушки к полноценной женщине, она была одета в обтягивающие джинсы, которые никоим образом не скрывали форму ее пышных длинных ног. Джинсы хорошенько обтягивали ее попку, создавая идеальный персиковый изгиб, который снова заставил кровь Чжан Яна вскипеть от желания. Подкравшись к ней сзади, он обнял Юйли. Ах, женщина была поражена. Повернувшись к нему, она легонько ущипнула парня за нос. «Давай без игр. Если яичница сгорит, то у вас не будет завтрака, молодой человек. Неважно. На завтрак я хочу только тебя». Теперь, полные желания, руки Чжан Яна скользнули вверх от талии Юйли, проскальзывая под ее рубашки. Его руки медленно пробирались к ее теплой, задорных груди. Медленно Чжан Ян сексуально прижался губами к ее белоснежной шее, слегка прикусывая ее. «Отпусти меня, маленький шалунишка, я серьезно, ах, моя яичница, она сгорит». Теперь, когда он уже разогрелся и был готов идти дальше, Чжан Ян выключил плиту, прежде чем, схватив ее за ноги, понести ее в спальню, маниакально смеясь. «Хе-хе, маленький шалунишка, ты только что назвала своего мужчину маленьким шалунишкой, так не пойдет, мисс. Я должен преподать тебе урок». Юйли долго и утомительно молила Чжан Яна отпустить ее на этот раз. Последствия предыдущего раза, разорвавшего ее на части, еще не прошли, жгучая боль все еще ощущалась глубоко в ее запретной области. В конце концов, Чжан Ян уступил, заставив Юйли вместо этого отсосать. После завтрака и десерта, Чжан Ян, выйдя из здания, взял такси до дома. По пути, застенчивое личико Юйли мелькнуло в его мыслях. Он сжал кулак, зная, что с сегодняшнего дня будет частенько опаздывать на работу из-за некой утренней активности. Вернувшись домой, он взял себя в руки и вошел в игру. Первое, что он сделал, это купил себе журнал регистрации команды. После того, как все девушки подписали, Чжан Ян отправился к НПЦ-регистратору, что был в замке Белого Нефрита, дабы подать свое заявление. «Динь, вы представили список членов вашей боевой команды для состязания парящих мечей. Название команды. Команда одинокого пустынного дыма 1. Члены команды. Чжан Юй, Морозная ночь, Дризлер, Маленький снег, Нарцисс с мечты. Пожалуйста, подтвердите детали, перед продолжением. Дальше. Динь, вы успешно зарегистрировали свою боевую команду. Команда одинокого пустынного дыма 1. Пожалуйста, наберитесь терпения и дождитесь начала состязания. Пожалуйста, во время проведения события оставайтесь в онлайне. В случае невыполнения требований, будет начислен штраф. Что за мошенничество? Регистрационный взнос для создания одной команды составляет 10 золотых монет. 6 миллионов китайских игроков – это 1 миллион 200 тысяч команд, что равняется 12 миллионам золотых. Блять, с таким количеством золотых неудивительно, что они могли выдать такие великолепные награды в комплекте с оплатой отеля. Это было подобно тому, как правительство строит башню из крови, пота и слез налогов граждан, а затем еще больше увеличивает влияние Гота Смерцли. Это убивает двух зайцев одним выстрелом. Несмотря на то, что он знает о будущем игры, больше всего по-прежнему получают игровые компании. Таково было различие между игроком и казино. Чжан Ян, оставив эти мысли позади, призвал медведя и направился к горе Малой Крови на равнине Дидьо. В игре у людей было не только 64 крупных города в 8 регионах мира. На картах высокого уровня было множество других королевств и иных небольших ил, которые существовали независимо и были суверенны. Эти королевства и силы не входили в состав союза, а некоторые из них даже заключили сделку или соглашение с нежитью. Равнинами Дидьо управлял граф Дидьо. Давным-давно эта земля была частью империи людей. Однако после нашествия демонов и нежити, граф Дидьо, рискнув, покинул империю людей, начав свое небольшое правление на этих самых землях. Несмотря на то, что его земли официально не считались королевством, он обладал властью короля. Сменилось уже 7 поколений с момента создания этого места. Согласно преданиям, 3 года назад Дидьо VII повел огромную армию на кровопролитное сражение с легионом нежити, сумев таки остановить его вторжение. Однако воины, пожертвовавшие своими жизнями ради безопасности людей, были возрождены как ходячие мертвецы. Они стали тем самым, что стремились уничтожить. Потеряв свои воспоминания, эмоции и сознание, они были обречены на вечные хождения в этих горах Алой Крови. Глава 256. Странная нежить. Чжан Ян прибыл к горам Алой Крови, месту, заполненному монстрами. Все они были атакующими ближнего боя, что позволяло легко убивать их большими группами. Чжан Ян, погладив снежка по голове, бросился прямо на врага. Одного за другим он кайтил их, пока монстры не собирались в большом количестве, после чего парень убивал их всех за раз. Количество получаемого опыта было крайне удовлетворительным. Чжан Ян продолжал гриндить в течение 3 дней подряд, пробивая себе путь к вершине, прибыв на которую, он почувствовал себя странно. Место было пустым. Вниз по склону было просто огромное количество монстров, но на этом 100-метровом квадратном участке был всего лишь один. Чудовище просто стояло на коленях, смотря вдаль. Гниющие глазницы существа, как всегда, горели зелено-изумрудным пламенем нежити. «Это босс!» — сверкнули глаза Чжан Яна. Он поспешил к монстру, изучая его характеристики. Смаук — обычный, нежить, уровень 65 хп, 6500 защита, 60, как и ожидалось. Это зеленый, дружелюбный монстр. Имя, однако, его было очень знакомо. Но, может ли нежить быть зеленым монстром? Чжан Ян растерялся. Взяв топор и щит, он подошел к Смаугу. Когда шаги Чжан Яна стали громче, Смауг немедленно встал с колен. Пламя в его глазах яростно замерцало, а нижняя челюсть, потрескивая, низким и хриплым человеческим голосом сказала: «Авантюрист, ты здесь, чтобы положить конец моей жизни?» Говорящая нежить, он должен быть, как минимум, уровня немертвой ведьмы. Как может гниющий, хрупкий на вид, лишенный мяса, скелетообразный монстр иметь способность говорить? Он должен быть таким же безмозглым, как эти зомби. Что-то было не так. Чжан Ян отрицательно покачал головой на заявление Смауга. Поднять человека из мертвых после его смерти может только несбывшееся желание. Только желание, очень сильное желание способно заставить подняться человека из могилы. Скажи мне, нежить, чего ты хочешь, и я помогу тебе исполнить твое желание. Естественно, Чжан Ян знал, что у Смауга был для него квест. Иначе у него даже не хватило бы мужества выпалить такую банальную фразу. 3 года назад я служил в экспедиционной армии. Я погиб на этом самом поле боя. Тогда у меня была жена. Красивая, любящая жена, которую я никогда не забуду. Она носила моего ребенка. Я не могу просто так сейчас уйти. Я должен встретиться с нею. Я хочу увидеть своего ребенка. И только тогда смогу спокойно покинуть эту землю со спокойным сердцем. Будучи мужем и любящим отцом, он испытывал неумолимое желание позаботиться о своей семье, которая и заставила этого человека восстать из мертвых. В отличие от другой нежити, оставшейся на этой земле из-за желания отомстить и своей ненависти, этот человек, но не нежить, был здесь из-за своей безоговорочной любви. Чжан Ян кивнул. «Уважаемый воин, чем я могу помочь?» Смаук, повернув голову в сторону юга, сказал. «Не мог бы ты о них позаботиться, о моей жене и ребенке?» «Пожалуйста, узнай, хорошо ли они живут. Вернись и расскажи мне о них, Динь. У Смауга для вас есть квест. Последнее желание. Вы хотите его принять?» «Принять. Они должны жить на юге, в городе под названием Балин. Мою жену зовут Лия. Лия Тускар». Смауг повернулся к Чжан Яну. «Я должен поблагодарить тебя, авантюрист. У тебя благородное сердце. Истинное сердце воина». Чжан Ян кивнул. «Я скоро вернусь». Призвав своего медведя, Чжан Ян поскакал на юг. Последнее желание, уровень сложности. Д. Описание квеста. Направляйтесь в город Балин и отыщите Лию Тускар и ее ребенка. Поведайте им о любви Смаугу к ним и, получив ответ Лии, передайте его Смаугу. Прогресс. Получено письмо с ответом Лии Тускар 01. Это был всего лишь квест уровня Д, но он требовал, чтобы Чжан Ян пробежал через всю гору. Он вздохнул. Судя по описанию задания, он предположил, что выполнять квест не имеет никакого смысла. Однако, несмотря на то, что Смаук был всего лишь программой, вымышленным персонажем, история, которую он поведал, и его преданность собственной семье тронули Чжан Яна. Он решил немного побегать, чтобы закончить задание. Хотя, как гора Алой Крови, так и город Балин находились в районе равнин Дидье, Чжан Яну потребовался целый час, чтобы добрать до старого, мертвого города. Стой! Город окружали защитные деревянные постройки с 4 охранниками, стоящими на входе. Размахивая своими длинными копьями, они, приняв агрессивные позы, свирепо кричали на Чжан Яна. Страж Балина, элита, гуманоид, уровень 65 хп, 130 000 защита. 350 у этих НПЦ, угрожающих Чжан Яну, были желтые имена. Если бы Чжан Ян захотел, он мог бы просто въехать, не останавливаясь. Однако в этом не было никакой необходимости. Потянув поводья снежка, он остановился рядом со стражами. «Я всего лишь обычный авантюрист, пытающийся найти место для ночлега и пополнения запасов. Я не желаю вам ничего плохого». Один из стражей, подойдя ближе, осторожно вертел головой вверх-вниз, внимательно его изучая. Спустя некоторое время, обернувшись, он закричал: «Это человек!» Чжан Ян пробормотал: «Теперь я могу войти?» «Подожди!» Этот же страж остановил Чжан Ян, преградив ему путь. «По приказу лорда Идина, все посетители города должны заплатить 10 золотых монет за вход. Что за обдираловка?» Чжан Ян, хмыкнув, достал 10 золотых монет, передавая их стражу, поскольку он хотел просто закончить задание как можно скорее. Бросив золотые монеты ему на ладонь, парень вошел в город. Проезжая на медведе по каменным тротуарам маленького городка, Чжан Ян не мог не обратить внимания на старые здания, находящиеся по обе стороны дороги. Людей на улицах было немного. Весь город казался довольно мрачным. Чжан Ян, осторожно остановив пожилую женщину, спросил: «Простите, дорогая мадам, вы не подскажете, где можно найти дом Лии Тускар?» Женщина НПЦ была довольно пухлой дамой средних лет. Подняв свое жирное лицо без признаков на подбородок, она посмотрела на Чжан Яна, говоря довольно взволнованным голосом: «Это бесстыдная шлюха, откуда тебе известно это имя?» Подожди, ты не выглядишь местным. О, да помилуют нас все небеса. Даже чужеземец узнал об этой шлюхе. Как же сильно она опозорила город Балин. Она сказала шлюха. Чжан Ян был ошеломлен. Простите, мадам, я друг ее мужа, который служил в армии. Я пришел сюда, чтобы передать сообщение. Друг Смауга, толстая дама недоверчиво посмотрела на Чжан Яна, отвечая. Молодой человек, вы опоздали. Шлюха Ли умерла 2 года назад. Что? Тут же нахмурился Чжан Ян. Простой квест только что принял неприятный оборот. Все стало намного сложнее. Чжан Ян снова спросил. Кажется, у нее был ребенок. Похоже на то. Я слышала, что когда эта сука была похоронена, она все еще вынашивала ребенка. Тьфу, что за бесстыдная шлюха. Как только дама уже собиралась уходить, Чжан Ян быстро задал последний вопрос. Где она была похоронена? На кладбище, далеко к западу от города. Не знаю, где именно. Найдите ее сами, сказала толстая дама. Однако пока она уходила, Чжан Ян слышал ее ворчание. Эту бесстыдную шлюху не следовало даже хоронить на кладбище. Ее труп надо было просто скормить волкам. Лия, шлюха, этот вопрос все никак не выходил у него из головы, пока парень, наконец, не прискакал на медведи к кладбищу Балина. Кладбище представляло собой большое поле, похожее на сад. Если бы надгробия были аккуратно поставлены в ряды рядом с садом вокруг, это место было бы действительно красивым. Чжан Ян, спешившись, стал читать надписи на всех надгробных камнях в поисках имени Лии. Добравшись до угла в северной части кладбища, он нашел надгробие Лии Тускар. День. Квест. Последнее желание обновлен. Пожалуйста, расследуйте смерть Лии Тускар. Зазвенело в ушах Чжан Яна системное оповещение, как только он коснулся надгробия. Похоже, в итоге, это был не просто квест на доставку информации. Чжан Ян, оседлав снежка, вернулся в город. После расспросов, он, наконец, узнал о расположении старого дома Лии. Маленький домик был очень старым, почти уже разваливался. От импровизированной двери осталась всего лишь половина. Еще снаружи Чжан Ян увидел множество дыр в крыше дома. Прямо сейчас, солнечные лучи пробивались в темный, мрачный дом, внутренняя часть которого едва ли освещалась этими лучами солнца. Он никогда не защитит ни одного человека от дождя. Это дом Смауга и Лии, юный воин. Вы очистили весь мир от демонов и призраков или у вас просто много времени, чтобы приходить сюда? Из соседнего дома вышел горбатый пожилой джентльмен. С тростью в морщинистой руке, он поднял ее, провокационно указывая на Чжан Яна. Чжан Ян остался спокоен. Уважаемый старец, я друг Смауга. 3 года назад, умирая, он рассказал мне о своей жене и ребенке. Он просил меня обеспечить им комфортную жизнь. Я должен был прийти раньше, но мне прострелили колено. Старик, медленно опустив трость, глубоко вздохнул. Смауг был храбрым человеком. Когда ему было 11 лет, он мог разорвать тигра голыми руками. Когда ему исполнилось 18, этот идиот решил пойти дальше, отправившись прямо в гнездо дракона, хозяина которого сумел в одиночку победить. С тех пор о Смауге стали ходить слухи. Поговаривали, что боги улыбались ему, что он был наделен силами, которые могли посоперничать с самим богом войны. Однако слухи всего лишь слухи. У парня был огромный потенциал, и все же он погиб в столь юном возрасте. Итак, Смауг был известным персонажем. Вот почему он все еще смог сохранить свои воспоминания, даже став низкоранговой нежитью. Он даже мог говорить. Чжан Ян кивнул. Смауг действительно уважаемым воином. Он был храбр и доблестен. Уважаемый старец, не могли бы вы рассказать мне о его жене, как умерла Лия? Эх, Смауг был таким почитаемым героем, но он обручился со шлюхой. Лия когда-то была самой красивой женщиной в этом городе. До того, как она вышла замуж за Смауга, многие мужчины целыми днями ухаживали за ней с песнями и стихами. Однако, когда Смауг покинул нас, она не смогла вынести одиноких ночей. В конце концов, соблазнив всех мужчин в городе, эта шлюха могла поделить постель с каждым мужчиной в этом городе. В итоге, осыпанная оскорблениями горожан, она, не сумев больше этого терпеть, покончила жизнь самоубийством. Старик молча опустил голову. Смауг был человеком, так сильно любящим свою жену, а жена его была женщиной, которая, очевидно, любила его настолько сильно, что он все еще мог сохранить свою душу, даже будучи нежитью. Как эта женщина может быть шлюхой? Чжан Ян, спешившись, отозвал своего медведя. Собравшись с духом, он толкнул прогнившую дверь, входя в дом. Первым местом, куда он попал, была гостиная. Осмотрев все беглым взглядом, он мог сказать, что все, мебель, стол, небольшая стойка сбоку, все было на грани разрушения. Чжан Ян, оглядевшись, направился в спальню. В темной сырой комнате стояла большая кровать, занимавшая две трети всей спальни. Слева находился деревянный шкаф, а справа – маленькая тумбочка. Кровать была в беспорядке, покрытая толстым слоем пыли. Чжан Ян, подойдя к тумбочке, выдвинул ящик. Там он увидел черный дневник в кожаном переплете. Похоже, правда может быть скрыта в нем.